Нигде в мире нет такой могучей, жизнеутверждающей литературы и искусства, как в Советском Союзе. Товарищи, хочу напомнить, какие требования выдвигал Ленин перед нашей агитацией и пропагандой. Наша главная политика сейчас должна быть экономическое строительство государства, чтобы собрать лишние пуды хлеба, чтобы дать лишние пуды угля, чтобы решить, как лучше использовать эти пуды хлеба и угля. И на этом должна быть построена вся агитация и вся пропаганда. Нужно, чтобы было поменьше фраз, так как фразами вы не удовлетворите трудящихся. Ленин мечтал о таком времени, когда строительство коммунизма станет практическим делом всех трудящихся, когда все люди будут понимать, что от их труда, от того, как каждый человек практически решает ту или иную задачу общего труда, пусть самую маленькую и простую, зависит наша общая победа в построении коммунизма. Я думаю, что мы как раз и живем в это время, о котором мечтал Ленин. Поэтому нам надо читать. Что было сказано Лениным, надо умело прилагать в практической нашей деятельности, в агитации, пропаганде и в нашей всей работе. Надо пропаганду поставить через, так сказать, образ художественный, чтобы она была доходчивая. Много читал я книг Губакина еще в мою юность. Вот и сейчас у меня в памяти стоит его маленький рассказ, написанный для крестьянской молодежи. «Книгоноша». Рассказ этот преследует цель заинтересовать крестьянского парня к чтению книг. Приезжает книгоноша, заходит в деревню летом, крестьяне приехали, парни там ночевали, на ночь расположились, и книгоноша к ним пришел. И вот они сидят, беседуют, и он им советует книги читать, что это полезное дело. Будешь читать книги, будешь все знать. Крестьянскому парню это понравилось. Такую книжку, чтобы не тратить-то время. Одну прочел, понимаете, и сразу все будешь знать. А говорит, а я узнаю, говорит, как мой тятька на том свете живет. Узнаешь, все узнаешь. Но, говорит, какое же это слово? А слово, никто не знает, какое это слово. Читай книжки подряд, может быть, ты найдешь это слово, и тогда все будешь знать. Вот это Рубакин, а? Неплохо построен. Неплохо. Ну, крестьянину, сколько он прочтет. Но он ему сказал, чтобы знать все, книжки надо читать. Вот он и будет читать. Вот я недавно тоже гулял, и я включил радио. Передавали маленький отрывок из «Поднятой целины» Шолохова. Ну, знаете, кончил диктор, и у меня такая грусть, еще бы. А если так говорить, товарищи, ну что там особенного? Там передавался эпизод, как Давыдов работал на валах, пахал. Казалось, буднично, но так подано, что слушал и переживал. И эта усталость, когда Давыдов пришел, растянулся, ну сам чувствуешь, это труд не изнурения, а труд радости. Вот такой чертов этот казак, понимаете, Шолохов. Много у нас хороших произведений. Ну, такое произведение о войне, написанное Твардовским Василий Теркин, или «После войны за далью даль», это произведение достойное похвалы. Ну и другие. Наша интеллигенция, творческая интеллигенция на правильном пути, она на партийных позициях, и она руководствуется идеями нашей партии, идеями нашего коммунистического строительства.